Уже серьезнее калибр подтащили, не иначе танки подошли. Сейчас меня тут прихлопнут. Но пока они бьют по телестудии, никто не стреляет по остальному дому. Ребята пока еще могут что-то там сделать. Каждая лишняя минута здесь, чьи-то спасенные жизни в другом месте. А значит, нельзя уходить. Интересные аргументы у господина наркопрезидента, шумные и весомые. Вы все это еще можете видеть. Могут, могут. Камеру только одну покорежило, 5 пока работают. Следует ли это понимать так, что иной формы беседы со своими избирателями господин наркопрезидент не признает? Еще снаряд и снова мимо. Неэффективно. Плохие у вас артиллеристы, господин наркопрезидент. Батя, тронул Ляхова за плечо заместитель. Они же его там сейчас по стенам размажут. С 3 стволов бьют. Что же он не уходит-то? Своих спасает. Их в здании 100 всего. Вместе с полицейскими. Вот он на себя огонь оттягивает. Против пушек им не сдюжить, — сказал кто-то за спиной полковника. Рявкнуло танковое орудие. Вывалился кусок стены. — Плохо стреляете, господин наркопрезидент, — прохрипели динамики рекламного щита. — Не тех себе вояк нашли. — Да дурах! Не выдержали нервы. Брызнул осколками экран рекламного щита. «Автомат дайте!» — протянул руку Ляхов. В нее кто-то сунул оружие. Лязгнул затвор, досылая патрон в ствол. «Пошли, ребята!» Мелькнули синие маячки со стороны Марьиной рощи. Полным ходом, разбрасывая таранными бамперами передовых бронегрузовиков, заторы на перекрестках, перли к Останкино автобусы ЦСН и ОМОНа. Поселок Вотерхаус. «Ну что, командир, долго нам еще тут куковать?» Капитан Марченко просунул голову в дверь штабного автобуса. «В городе почти что война идет, а мы тут этих наркош спасаем. Как телевизор вырубился, парни и вовсе озверели». «Ладно, строй парней, пора работать». Майор Симченко поднялся со своего места и сунул в карман мобильник, который он держал в руках. «Ждать меня!» Выйдя из автобуса, он поправил берет и двинулся в сторону проходной поселка. За его спиною слышался топот ботинок, строились бойцы ОДОН. «Мур!» Приятно промурлыкал звонок на КПП. За стеклянной дверью, непробиваемой даже из автомата, появился дежурный. «Что вам угодно, господин офицер?» — спросил динамик переговорного устройства. «Дверь открой». «Это против правил, господин офицер». «Тебе русским языком сказано. Дверь открой». «Не имею права, господин офицер». «Ладно, черт не русский. Марченко!» Топот ног, подбежал капитан. «Слушаю. Эту дверь к чертям свинячим». «Как?» «Как хочешь, чтоб ее не было через 2 минуты». «Будь здесь, товарищ майор!» «Ефимов, гранатомет!» И когда подбежавший боец потащил из рюкзака выстрел к РПГ, стекло двери, сверкнув бликами, приотворилось. «Что случилось, господа?» Возник на крыльце полный мужчина в черном комбинезоне охранника. «Ты кто такой?» «Я начальник охраны поселка, господа. Вы будете иметь неприятности». «Что мы иметь будем и кого, это еще посмотрим. А пока, раз ты такая шишка, слушай сюда». «Как?» «Так, вот эту площадку видишь?» Ткнул рукой в гостевую стоянку автомашин майор. Автобусом Адона въехать на нее не разрешили, и там имелся ровный кусок заасфальтированного пространства. Да. Через час, не позже, там должно лежать все огнестрельное оружие, которое есть в поселке. Понял меня? Вообще все. И охраны в том числе. После этого мы перевернем все дома, даже собак из конур выгоним. И у кого найдем хоть один ствол, расстреляю к чертовой матери. В строгом соответствии с российскими законами. Как вооруженных преступников, ты понял? Но поселок пользуется экстерриториальностью. Ваше правительство подписало соглашение. Еще раз объясняю для тупых. Все, что здесь происходит, будет происходить в строгом соответствии с российскими законами. С нашими законами. Усек? Выполнять. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.